Это была отместка, но это было и трезвое предупреждение человека, который знал, каким бедствием для Роя было бы лишиться своего охотничьего участка и права на охоту. А это бедствие угрожало Рою при каждом возвращении в Сент-Элен, потому что, как зарегистрированный траппер, он имел право на определенное количество шкурок каждого пушного зверя, и не больше. «Останови и обыщи его сейчас, инспектор!» Это было бы концом для Роя-охотника, потому что, конечно, у него за спиной навьючено много больше нормы, и Джек Бертон это прекрасно знает. «Но инспектору надо еще поймать меня», — сказал Рой. Мысль о давнем поединке с инспектором доставляла Рою удовольствие, но предостережение Бертона его на мгновение обескуражило. «В один прекрасный день он поймает тебя, Рой», — сказал Бертон и заговорил о другом. «Ну как охота?» — спросил он, ощупывая заплечный мешок Роя. «Весенний бобер, андатра», — сказал Рой. «Несколько лисиц и котов. Мало становится». «Мало, Джек, слишком мало. Когда же ты собираешься податься на север, Рой? Если так пойдет дальше, откладывать не придется. Обловлен весь участок. Разве только за четырьмя озерами найдешь приличную бобровую хатку. А норок мне за весь год ни одной не попалось. Кончается для нас охота, Джек». «Это ты говорил еще 4 года назад». «И сейчас говорю», — мирно возразил Рой. «Смуск Оги покончено. Можно вернуть территорию Бобу и прочим Оджибуэям». Муск Оги был в свое время охотничьей территорией индейского племени Оджибуэев. Это они назвали так неисследованное пространство, которое тянулось к северу от озера Гурон вплоть до хребта Серебряного Доллара. Пионеры выжили оттуда индейцев, и на протяжении 200 лет заказник Муск Оги кормил охотников и мелких фермеров. Он и сейчас кормил их, особенно их 13 трапперов, которым отведены были там охотничьи участки. Но Рой был убежден, что в Муск-Оги охотникам скоро делать будет нечего. «Да, Джек», — сказал он, — «вот и доохотились». «Так что же тебя здесь держит?» — спросил Бертон. «На север надо двигаться скорее, а то будет поздно. Все охотники Муск-Оги разинут рот на эти новые участки на севере, и на будущий год ты останешься ни с чем, так что же тебя держит здесь?» Джек Бертон знал, что удерживает Роя. Рой любил возвращаться из лесов в свое обжитое жилье. Трудно будет Рою уйти далеко на север и отрезать себя от своих, стать бездомной лесной тварью. Но с другой стороны, за 15 лет совместной охоты Бертон знал, как нужен Рою лес. Для Роя не было иной жизни. «А если ты не поспешишь перебраться на север, Рой, тебе скоро придется ковырять здесь землю за кусок хлеба». Потому как сразу помрачнел Рой, Джек понял, что для него это по-прежнему самая страшная угроза, и пожалел, что сказал об этом так прямо. «Ты раньше станешь премьер-министром, чем я фермером», — сказал Рой и усмехнулся своему прежнему товарищу по охоте. «Эх ты, фермер Джек!» — сказал он. «Фермер Джек!» «Ну что ж, фермер так фермер, что в этом плохого?» «Неплохо для больного, для женатого. Что им еще остается? Но будь у тебя хоть какая-нибудь возможность, ты завтра же вернулся бы в лес». Рой знал, что это не совсем так. Джек Бертон был фермером по природе и по доброй воле, но он слишком жился с лесом, чтобы забыть о нем окончательно. Хоть он и покончил с охотой, но раз в год отправлялся поохотиться, по его словам, чтобы запастись олениной, но на самом деле, и Рой это знал, чтобы выгнать из себя лес на весь остаток года. «Ну как, собираешься в этом году?» — спросил Рой. «Да вот, может быть, смотаюсь в лес за оленем к Рождеству», — ответил Бертон. «Следов много», — сказал Рой. «А видеть оленей не видел. А лоси? Ну, лося всегда найдешь. Все дело в том, чтобы выследить его раньше Мэрия или Зела Сент-Клера. Они уже суют свой нос во все участки, готовятся к зимней охоте. А инспектор готовит им по хорошенькой тюремной камере. Мэрию закатит 10 лет, если инспектор его поймает, а Зел, тот прямо угодит в Форт Уэнтворд. Инспектор предупредил, что в городе он его не тронет, но если встретит в лесу, то засадит непременно, а Мэрия посадит, где бы он ни попался. Пусть только не пытается ловить их в лесах, а то повстречают его там Мэрий или Зел. Тогда быть греху. Смотри, не позволяй им пользоваться твоими хижинами», — быстро добавил Бертон. «Но разве их уследишь? Они что снег, выпал, и нет его. Да Мэрия я не видел все лето». «А Зел только что пожаловал в город», — сообщил Джек. Рой не дослышал, и пришел в неописуемое смятение. «Кто пожаловал в город?» — спросил он. «Зел Сент-Клер», — ответил Джек. «А, Зел!» Рой посмотрел на Джека. Ему хотелось спросить, не вернулся ли Энди Эндрюс. Но спросить об Энди было свыше его сил. Как свыше сил было для Джека Бертона промолвить хоть словечко об их бывшем сотоварище, хотя Джек знал, как заботит это Роя. «А где Зел?» — спросил Рой, снова вытесняя Энди из головы, убеждая себя, что и в этом году, как и раньше, Энди не явился и не появится никогда. «Ушел и не вернется». «Что, Зел работает на дороге?» — спросил он Джека. «Нет. Я пустил его в заброшенную сторожку в конце моей вырубки. У его жены еще один младенец». «Но для чего ты пускаешь его в сторожку? Ведь ты дорожный уполномоченный. Ты должен следить за порядком». Рой любил титул «дорожный уполномоченный», кроме его звучности, и за то, что его носил друг Джек Бертон, хотя был он всего-навсего десятником на летних дорожно-ремонтных работах. «А Зел платит тебе? Это за мою развалюху? Я пустил его, чтобы он расчистил и вспахал вырубку. Думаешь, фермера из него сделать? Нет. Но теперь, когда он потерял свой участок в лесу, ему ничем нельзя пренебрегать. И Зела, как бы он ни старался прокормить семью, никогда не выйдет ничего, кроме бродяги. Ты никогда не сделаешь из него фермера», — сказал Рой. «Тем хуже для него», — заметил Джек. «Я думаю, Мэри тоже постарается повидать жену и детей». «Она уехала в Марлоу, работает на консервном заводе», — сказал Джек. «Бедняга Мэри», — вздохнул Рой. «Несправедливо это со стороны инспектора так притеснять человека только за то, что он взял несколько шкурок не в сезон». «Не в сезон и не там, где положено. У Мэрия в его хижине в пушном заповеднике нашли шкурок на $2000. Если бы он не улизнул, с ним бы тут же расправились». «Да что и говорить, оба хищники и бродяги», — сказал Рой, подтягивая лямки заплечного мешка. «А если ты с ними не перестанешь знаться, кончишь тем же, станешь вместо охотника дичью». Это было словечко самого Роя, которое Джек обратил против него же. Но Рою понравилось, что Джек повторяет его слова. «Пока меня кто-то ждет дома, я не стану бродягой», — сказал Рой, за шутливым тоном скрывая серьезность. «Я еще зайду к тебе, Джек, непременно зайду, прежде чем возвращаться на озеро. Ты напьешься, и я тебя не увижу, пока сам не соберусь на озеро», — прокричал ему вслед Джек Бертон, но Рой уже был далеко. И в ответ Джек услышал только его смех из сумерек вечернего леса. Темнота обогнала Роя, И когда он отворил дверь в жарко натопленную кухню, его невестка собирала ужин. Она испугалась. «Думала, что это медведь, Руфь?» — спросил Рой. «Откуда мне знать, что это ты?» — раздраженно сказала она. «Сэм дома, а больше мы никого не ждем. Разве можно вламываться так прямо из лесу?» Роя забавлял ее испуг, и он не обратил внимания на ее раздраженный тон. «Сэм вернулся так рано?» — спросил он, прислонив мешок к стене и высвобождая руки. «Он всегда возвращается рано», — едко заметила Руфь Макнейр. «До зимы далеко, а он редко работает полный день. Поздно выходит, рано возвращается».